это ловили, мы это мотор, не это нарыли, ре это раствор, се это снимали, ве это вторяк, ше это ширяли, се это в центре. А и Б сидели на игле, А и Б сидели на игле, А и Б сидели на игле, А и Б сидели на игле. А это аптека, Б это батки, В это вакцины, Г головники, Д это диагноз, З это узнал, Н это накрылся, М омуевал, П это проткнули, С это струнул, Р это разрыли, О это отстой, Д это стругался, Х это харкал, Ч это чернушный, Ф это финал. А и Б сидели на игле, А и Б сидели на игле, А и Б сидели на игле, А и Б сидели на игле. Yeah.